Глава 22. Несколько дней тому назад князь действительно уехал в Замостье, чтобы набрать войско, и возвращение его предвиделось не скоро. Поэтому Володоевский, Заглоба и Жендзян отправились в путь без всякого разрешения и под строгим секретом, в который был посвящен только Лонгин, но он, связанный словом, молчал как мертвый. Вершул и другие офицеры, зная о смерти княжны, не предполагали, что отъезд Володоевского и Заглобы имеет отношение к невесте несчастного Скшетузского, и думали, что они именно к нему и поехали, тем более, что среди них был и Жендзян, который, как всем было известно, служил у Скшетузского. Поехали они прямо в Хлебановку, и там приготовились путь. Заглоба на деньги, занятые у Лонгина, купил 5 рослых подольских лошадей, пригодных в далекое путешествие. Такими лошадьми охотно пользовалась польская конница и казацкие старшины. Они могли гоняться целый день за татарскими скакунами, по быстроте превосходили турецких лошадей и легче выносили все перемены погоды, холодные и сырые ночи. Кроме того, Заглоба купил для себя и для других, а также и для княжны, казацкие свитки. Жендзян занялся вьюками, а когда все было готово, поручили себя Господу и святому Николаю, покровителю дев, и двинулись в путь. Переодетых друзей можно было принять за каких-нибудь казацких атаманов, и нередко случалось, что их останавливали солдаты из польской стражи, разбросанные до самого Каменца, но с ними умел объясняться Заглоба. Долгое время они ехали по безопасной местности, занятой войсками Ланскоронского, который приближался к Бару для наблюдения за собиравшимися там запорожскими войсками. Все уже знали, что из переговоров ничего не выйдет, и война почти решена, хотя главные силы еще не двинулись с места. Переславское перемирие окончилось еще до Духова дня. Стычки передовых отрядов, не прекращавшиеся и раньше, теперь усилились, и с обеих сторон ждали только сигнала. Весна, между тем, была в полном разгаре. Земля, разрытая лошадиными копытами, покрылась изумрудом зеленеющей травы и цветами, выросшими на могилах убитых. Над полями битв в небесной лазури порхали жаворонки. Разлившиеся воды морщились легкой блестящей зыбью под теплым дуновением ветра, а по вечерам в согревшейся воде лягушки вели свои радостные разговоры. Казалось, что сама природа хочет излечить раны народа и украсить могилы погибших цветами. Стояли ясные дни. На небе и на земле было свежо, бодро, весело, а вся степь блестела точно парча, отливала как радуга или как польский цветной пояс, на котором искусная рукодельница соединила все цвета. Степи звенели от гомона птиц, и ходил по ним вольный ветер, который сушил воды и делал лица людей смуглыми. Такое время радуются сердца, и надежда вступает в них. И наши рыцари были полны надежд. Пан Володоевский распевал песенки, а пан Заглоба потягивался на лошади с наслаждением, подставляя спину под солнце, и раз, когда оно хорошо его согрело, сказал маленькому рыцарю: «Хорошо мне. Правда говоря, после меда и венгерского нет ничего лучше для старых костей, как солнце». «Для всех оно хорошо», — ответил пан Володоевский. «Заметьте, вацпане, что даже животные любят греться на солнце». «Счастье, что мы в такое хорошее время едем за княжной», — продолжал Заглоба. «Зимой, морозы. Трудно было бы бежать с девушкой». «Пусть только она достанется нам в руки, а там уж быть мне последним бараном, если ее у нас отнимут». «Скажу я тебе, пан Михал, — сказал Заглоба, — что я боюсь только того, чтобы в случае войны туда не двинулись татары. С казаками мы справимся кое-как. С мужиками мы и разговаривать не станем. Они принимают нас за старшин. Запорожцы почитают пернач, а имя Богуна будет нам щитом». «О, я знаю татар. И в Лубянском княжестве вся наша жизнь проходила в стычках с ними. И я, и Вершул без отдыха вели с ними борьбу». «Я их знаю», — сказал Заглоба. «Ведь я говорил тебе, что провел среди них несколько лет и мог дойти до высоких почестей, но не захотела бы сурманиться. Пренебрег ими. Они хотели убить меня за то, что я направил главного мирзу на путь истинной веры». «Вы говорили, Вацпане, что это с вами в Галате случилось?» «В Галате одно, а в Крыму — само собой. Вы думаете, что Галатой свет кончается? И, вероятно, не знаете, где раки зимуют. Ведь сынов дьявола больше, чем христиан на свете». «Не одни татары могут нам вредить», — вмешался Жиндзян. «Я вам еще не пересказал всего, что говорил мне Богун. Этот яр сторожит нечистая сила. Колдунья, которая бережет княжну, сильная ведьма, и с чертями в дружбе. Те могут предупредить ее о нашем приезде. Правда, у меня есть освещенная пуля, и она, конечно, ее уложит, если простая не пригодится. Немало чертей стерегут и вход в этот яр. Вы уж, панове, сами подумайте о том, чтобы со мной не случилось чего дурного. Иначе моя награда пропадет». «Ах ты, трутень эдакый!» — сказал пан Заглоба. «Только у нас и заботы, что о твоем здоровье. Черт тебе шеи не свернет, а если и свернет, то все равно ты и так попадешь в ад за свою жадность. Я старый воробей, и на Микине меня не проведешь. Если Гарпина страшная колдунья, то я еще страшнее ее. Я в Персии черное искусство изучил. Она служит чертям, а не мне, и я мог бы пахать землю на них, как на валах. Боюсь только лишиться спасения души». «Это хорошо. И на этот раз вы уж употребите всю свою силу. Все-таки лучше быть в безопасности». «Но все же я больше надеюсь на покровительство Всевышнего», — сказал Валдаевский. «Пусть Гарпину и Богу настерегут черти, а нас охраняют небесные ангелы, которых черти одолеть не могут. А я обещаюсь поставить святому Михаилу 7 свечей из белого воска. И я присоединю свою лепту в одну свечу, чтобы пан Заглоба не пугал меня вечным наказанием». «Я первый отправлю тебя в ад», — ответил шляхтич. «Если только окажется, что ты не знаешь, где находится княжна». «Как не знаю? Только бы нам доехать до Володынки, а там я с завязанными глазами попаду. Мы поедем по берегу к Днестру, а яр будет на правом берегу. Мы его узнаем, потому что вход в него заслонен большой скалой. Сначала кажется, что там совсем нельзя пройти, но в скале есть расщелина, куда свободно проходят 2 лошади рядом. Нам бы только добраться туда, а там уж никто от нас не убежит. Там только один вход и выход. Вокруг яра такие высокие стены, что только птица может пролететь. Колдунья убивает людей, которые входят без ее позволения. Там уж много человеческих скелетов. Но Богун не велел обращать на это внимание, а ехать и кричать: «Богун! Богун!» Тогда она встретит нас дружелюбно. Кроме Гарпины, там есть еще Черемис, который прекрасно стреляет из мушкета. Нужно их обоих убить». «Насчет Черемиса я не перечу, но бабу достаточно связать». «Да как же вы ее свяжете? Она такая сильная, что разрывает панцирь, как полотняную рубашку. А подкова только хрустит у нее в руках. Один разве пан Подбипента справился бы с нею? А мы не справимся. Но не беспокойтесь, у меня есть для нее освещенная пуля. Пусть и сдохнет чертовка, иначе она побежит за нами волчицей, и тогда нам собственных голов не увести, не то что княжну. Среди таких разговоров и советов время проходило незаметно. А ехали они быстро, минуя местечки, города, села, хутора и курганы. Ехали к Ермолинцам и Бару, откуда думали свернуть в сторону Ямполя и Днестра. Теперь они проезжали местность, где Володаевский некогда побил Богуна и освободил Заглобу из его рук. Они попали на тот же хутор и остановились там на ночлег. Случалось им ночевать под открытым небом в степи. Тогда Заглоба веселил спутников рассказами о своих прежних приключениях, былими и небылицами, но больше всего говорили они о княжне и о ее будущем освобождении из рук колдуньи. Наконец, выехав из местности, находившейся во власти Ланскоронского, они въехали во владение казаков. Там уж совсем не было ляхов. Те, что не успели бежать, были истреблены огнем и мечом. Май кончился, и настал знойный июнь. А они едва проехали третью часть пути. Дорога была длинная и трудная. К счастью, со стороны казаков им не грозила никакая опасность. Лишь порой их спрашивали, кто они такие. Тогда Заглоба, если спрашивавший был казак, показывал пернач Богуна. А если это был кто-нибудь из черни, то, не слезая с лошади, пинал его ногой в грудь, и тот падал на землю. Другие, при виде этого, живо пропускали их, думая, что это не только свои, но к тому же и старшины, если бьют, и принимали Заглобу за Кривоноса, за Бурлая и даже за самого батьку Хмельницкого. Но Заглоба очень сетовал на славу Богуна. Казаки слишком надоедали им своими расспросами о нем, и это тоже замедляло путешествие. По большей части не было конца вопросам, здоров ли, жив. Весть о его смерти дошла до Егорлыка и дальше. Когда путешественники сообщали, что Богун жив и здоров, и что они посланы им, их целовали и угощали, открывали перед ними сердца. Открывались даже мешки с деньгами, чем Жензян пользовался очень охотно. В Ямполе их принял Бурлай, старый полковник, который со своим войском и чернью ждал буджакских татар. Он учил Богуна военному искусству, вместе с ним участвовал в черноморской экспедиции, вместе грабил Синоп и потому любил его как родного сына и сердечно принял его послов, не выказывая ни малейшего подозрения, тем более, что в прошлом году видел с Богуном Жензяна. Напротив, узнав, что Богун жив и отправился на Волынь, Бурлай устроил для них целый пир, на котором от радости напился и сам. Заглоба боялся, как бы Жензян, напившись, не проболтался. Но оказалось, что слуга был хитрой лисой и держал себя прекрасно. Говорил правду лишь тогда, когда ее можно было сказать. И не только не портил дело, а приобрел даже доверие Бурлая. Но все же странно было слушать нашим рыцарям разговоры, которые велись между ними с такой откровенностью и в которых часто упоминались и их имена. «Мы слышали, — сказал Бурлай, — что Богун был ранен в поединке. Ты знаешь, кто его ранил?» «Володаевский, офицер князя Еремии», — спокойно ответил Жензян. «Ну, попадись он в мои руки, я бы ему отплатил за нашего сокола. Я с него живого кожу содрал бы». Володаевский закусил свои белобрысые усики и посмотрел на Бурлая таким взглядом, каким смотрит собака на волка, которого ей нельзя схватить за горло. «Я затем и говорю тебе его имя, пан полковник», — сказал Жензян. «Ну и растет же этот щенок на утешение дьяволу», — подумал Заглоба. «Только, — продолжал Зэндзян, — он не так виноват. Ему вызвал сам Богун, не зная, на какую саблю наткнется. Но там был другой шляхтич, величайший враг Богуна, который увез от него княжну». «А это кто такой?» «Да тот, старый пьяница, что притворялся другом Богуна». «За это мы его повесим!» — воскликнул Бурлай. «Дураком я буду, если я не обрежу уши этому щенку!» — проворчал Заглоба. «Его так изрубили, — сказал Джинзян, — что другой не перенес бы таких ран. Но у нашего атамана душа бодливая, и он выздоровел хоть с трудом, но добрался до Владавы. А уж там бы не справился, если б не мы. Мы его отправили на Волынь, где наши, а нас он послал за девушкой». «Ой, погубят его эти чернобровые! — проворчал Бурлай. — Я ему давно это пророчил. Не лучше ли было ему по-казацки поиграть с девкой, а затем камень на шею, да и в воду, как мы делали это на Черном море?» Володыевский едва удержался. Так в нем было оскорблено чувство уважения к женщине. Заглоба рассмеялся и сказал: — «Конечно, лучше! Но вы добрые друзья, — сказал Бурлай, — вы его не оставили в нужде. А ты, малый, — обратился он к Джинзяну, — ты лучше всех. Я тебя еще в Чигири не знал и видел, как ты ходил за нашим соколом и голубил его. Знайте, что и я ваш друг. Говорите, что вам нужно, молодцов или лошадей, я вам все дам, чтобы вас не обидели на обратном пути». «Молодцов нам не надо, полковник. Мы свои люди и поедем своей страной. А не дай бог какой встречи, то большой толпой нам будет хуже, чем маленькой. А вот быстрые кони пригодятся». «Я дам вам таких, каких не догонят и ханские». Жинзян воспользовался случаем. «Да, и денег атаман дал мало. У него у самого не было, а за Братславом мера овса стоит талер». «Так пойдем со мной в кладовую, — сказал Бурлай. Жинзян не заставил себя ждать и исчез вместе со старым полковником за дверью. А когда он немного спустя вернулся назад, лицо его сияло от радости, и синий жупан оттопыривался на животе. «Ну, теперь поезжайте с Богом, — сказал старый казак. — А как возьмете девушку, то на обратном пути заезжайте ко мне. Дайте взглянуть на Богунову Зазулю». «Не может того быть, пан полковник, — смело ответил Джинзян. — Эта ляжка страсть как рабка. Она раз уже пырнула себя ножом. Мы боимся, как бы с нею не случилось чего нехорошего. Пусть лучше сам атаман делает с нею, что хочет». «И сделает. Не будет она его бояться. Ляжка, белоручка. Казак-запорожец ей не по нраву», — ворчал Бурлай. «Поезжайте с Богом. Недалеко вам уж ехать». Из Ямполя было уже недалеко до Володынки. Но дорога была трудная, или скорее бездорожье, ибо местность была пустынна и лишь кое-где заселена людьми и застроена. Поэтому от Ямполя они свернули на запад, удаляясь от Днестра, чтобы идти по течению Володынки к Рашкову. Только этим путем и можно было попасть в Яр. Занимался уже рассвет, тогда кончился пир у Бурлая. Заглоб рассчитывал, что до захода солнца они не смогут найти Яра, но это-то и было ему на руку. Он хотел, чтобы освобождение Елены совершилось ночью. Уехав от Бурлая, Заглоба вспоминал бурлаевский пир и говорил о счастье и удаче, которые сопутствуют им всю дорогу. «Смотрите, как дружно живут казаки, как они поддерживают во всем друг друга. Я не говорю о черни, которую они презирают. И если черт поможет им отнять у нас власть над ними, то они будут управлять ею хуже нас. Но, живя в братстве, они готовы идти друг за другом в огонь и в воду, не так, как наша шляхта. — Ну, какое, ваша милость? — возразил Жэньцзян. — Я долго жил между ними и видел, что они точно волки дерутся друг с другом. И если б не Хмельницкий, который держит их в повиновении силой и политикой, то они уже давно бы перегрызлись. Но Бурлай — славный воин, и сам Хмельницкий уважает этого старика. — А ты верно полюбил его, потому что он позволил тебе обобрать себя? — Эх, Жэньцзян, Жэньцзян, не умереть тебе своей смертью! — Что кому суждено, пане? Ведь врага провести и похвально, и Богу угодно. — Да я и не это в тебе порицаю, а твою жадность. Это мужицкое чувство, недостойное имени шляхтича, и за это ты будешь наказан. За это я не пожалею Богу на свечку, чтобы ему было корысть от меня и чтобы он благословил меня и впредь. А то, что я родителям помогаю, это не грех. — Ну и пройдоха же он! — воскликнул Заглоба, обращаясь к Владыевскому. — Я думал, что вместе со мной будут схоронены и мои фортели, но вижу, что он еще половчее будет. Благодаря хитрости этого слуги мы освободим княжну из рук Богуна с его же разрешения и прокатимся на бурлаевских жеребцах. Видел ли ты что-нибудь подобное? Посмотришь на Жэньцзяна, подумаешь, что за него и ломаный грош дать жалко, а он... Жэньцзян самодовольно улыбнулся и ответил. — Разве вам от этого хуже? — Ты мне нравишься. Если б не твоя алчность, я взял бы тебя к себе на службу. Но раз ты провел Бурлая, то я прощаю тебе, что ты назвал меня пьяницей. Так ведь это не я назвал так, а Богун. Бог его за это и наказал, — возразил Заглоба. В этих разговорах прошло утро, а когда солнце поднялось высоко на небо, наших путешественников охватило раздумье. Через несколько часов они должны были увидеть Володынку. После долгого путешествия они были, наконец, у цели, но тревога, естественная в таких случаях, закралась в их сердца. Жива ли еще Елена? Если жива, то найдут ли они ее в Яре? Гарпина могла увести ее, или в самую последнюю минуту скрыть ее в неведомых им пещерах, или даже убить. Препятствия не были еще устранены. Опасность еще не миновала. Правда, у них были все знаки доверия Богуна, и Гарпина должна была признать в них послов, исполняющих его волю. Но если духи или черти предостерегут ее... Этого больше всего боялись Жэньцзян и Заглоба, который, несмотря на то, что изучил черное искусство, думал об этом не без волнения. В таком случае они застали бы Яр пустым, или еще хуже, застали бы там казаков из Рашкова, скрытых в засаде. Сердца их бились тревожно. И когда они несколько часов спустя заметили издали блестящую ленту воды, красное лицо Жэньцзяна немного побледнело. — Это Володынка, — сказал он глухим голосом. — Неужели? — тихо спросил Заглоба. — Как мы близко! — О, Господи, храни нас, — сказал Жэньцзян. — Ну, начинайте ваше заклинание, а то я боюсь. — Глупости все это. Перекрестим реку и пропасть. Это больше поможет. Володыевский был спокойнее всех, но молчал. Он осмотрел пистолеты и подсыпал свежего пороха на полке. Попробовал, легко ли выходит сабля из ножен. «В этом пистолете у меня освященная пуля», — сказал Жэньцзян. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Вперед!» «Вперед! Вперед!» — Вскоре они очутились на берегу реки и свернули по ее течению. Здесь Володаевский остановил их на минуту и сказал: «Пусть Жинзян возьмет пернач, колдунья знает его, поэтому пусть он первый переговорит с нею, чтобы она не испугалась нас и не убежала с княжной в какую-нибудь трущобу». «Как хотите, панове. А я первым не поеду», — сказал Жинзян. «Тогда поезжай последним, дурак». С этими словами Володаевский поехал первым. За ним Заглоба и, наконец, слуга со свободными лошадьми, беспокойно оглядывавшийся по сторонам. Лошадиные копыта стучали по камням. Вокруг царила глубокая тишина. Лишь саранча и стрекозы, скрытые в трещинах и расщелинах, трещали, не умолкая. День был знойный, хотя солнце клонилось уже к западу. Наконец путешественники въехали на гору, похожую на рыцарский щит, на который громоздились распавшиеся и выветрившиеся скалы, похожие на развалины или церковные башни. Можно было подумать, что это замок или город, разрушенный только вчера неприятелем. «Это вражье урочище», — сказал Жинзян. «Я узнал его со слов Богуна. Ночью здесь никто не может пройти живым». «Если не пройдет, то, может быть, проедет», — возразил Заглоба. «Фу! Что за проклятая страна! Но мы, по крайней мере, на хорошей дороге». «Теперь уж недалеко», — сказал Жинзян. «Слава Богу!» — произнес Заглоба, и мысли его устремились к княжне. У него было как-то странно на душе, и при виде диких берегов Володенки, пустыни и глуши, ему не верилось, будто княжна, ради которой он перенес столько невзгод и опасностей, и которую он так любит, что после вести о смерти ее не знал, что делать со своей жизнью, со своей старостью, была уже совсем близко. Но человек привыкает даже к несчастью. И Заглоба за это долгое время освоился с мыслью, что она похищена и находится в руках Богуна. А теперь он не смел даже думать, что настал конец печали и поискам, что начнется радость и спокойствие. Много мыслей приходило ему в голову. Что она скажет, когда увидит его? Не заплачет ли? После столь продолжительного заключения она будет поражена, как молнией, своим неожиданным спасением. «Бог может все устроить», — подумал Заглоба. «Наказать злых и наградить добрых. Бог отдал Жинзяна в руки Богуна, а потом связал их дружбой. Бог устроил так, что война, эта злая мачеха, отозвала дикого атамана из пустыни, где он стерег свою добычу, как волк. Бог выдал его в руки Володаевского и опять сблизил с Жинзяном. И все устроилось так, что теперь, когда княжна, может быть, теряет последнюю надежду на свое освобождение, помощь тут как тут. Наконец-то кончатся твои страдания, моя дочурка», — думал Заглоба. «И ждет тебя безмерная радость. Ой, как ты будешь благодарна нам!» И она встала перед глазами, как живая. Старик расчувствовался и погрузился в размышления о том, что вскоре случится. В это время Жинзян дернул его за рукав. «Ваша милость!» — сказал он. «Что?» — спросил Заглоба, недовольный, что Жинзян прервал его размышления. «Вы видели? Волк перебежал нам дорогу». «Ну так что ж, что перебежал?» «Да волк ли это был?» «Поцелуй его в нос!» В эту минуту Володаевский придержал лошадь. «Не заблудились ли мы? Ведь мы должны быть уже на месте». «Нет», — возразил Жинзян. Мы едем так, как говорил мне Богун. Дал бы Бог, чтобы всему поскорее был конец. Вероятно, скоро. Скоро конец будет, если только мы едем по верной дороге. Я еще хотел спросить вас, — отозвался Жэньзян. Когда я буду говорить с колдуньей, следите за Черемисом. Он, говорят, паскудник великий и прекрасно стреляет из ружья. Не бойся. Вперед. Едва путешественники сделали несколько шагов, как лошади их стали прясть ушами и храпеть. У Жэньзяна кожа сделалась, как у гуся. Он ждал каждую минуту, что из-за скалы раздастся вой упыря или выползет какой-нибудь страшный гад. Но оказалось, что лошади храпели только потому, что проходили мимо логовище испуганного волка, который так напугал юношу. Кругом царила тишина. Даже саранча перестала стрекотать. А солнце перекатилось на другую сторону неба. Жэньзян перекрестился и успокоился. Володаевский вдруг опять придержал лошадь. — Я вижу ущелье, — сказал он. Загороженная скалой, в ней отверстие. — Имя Отца и Сына и Святого Духа, — шепнул Жэньзян. — Здесь. — За мной, — скомандовал Володаевский, погоняя лошадь. Через минуту они остановились у ущелья и проехали в отверстие под каменный свод. Перед ними открылся глубокий яр, густо поросший по бокам зеленью и расширявшийся вдали в полукруглую равнину, окруженную гигантскими стенами. Жэньзян начал кричать во всю мочь. — Богун! Богун! Выходи, ведьма, выходи! Богун! Все сдержали лошадей и стояли в молчании. А Жэньзян продолжал кричать. — Богун! Богун! Вдали послышался лай собак. — Богун! Богун! С левой стороны яра, куда падали алые и золотистые лучи солнца, зашелестели листья кустов боярышника и дикой сливы. И вскоре почти на самом обрыве показалась человеческая фигура, которая присела и, прикрыв глаза рукой, пристально всматривалась в прибывших. — Это Гарпина! — сказал Жэньзян и, сложив руки у рта, снова закричал. — Богун! Богун! Гарпина начала спускаться со скалы, откинувшись для равновесия назад. Она шла скоро, а за ней спускался какой-то коренастый человек с турецким мушкетом в руках. Под тяжелыми ногами ведьмы ломались кусты, камни шумом срывались на дно яра. В лучах заходящего солнца она действительно казалась каким-то сверхъестественным существом. — Кто вы? — спросила она грубым голосом, спустившись. — Как живешь, касатка? — спросил Жэньзян, которому, когда он увидел людей, а не духов, вернулась вся его смелость. — А, это ты, слуга Богуна? Я узнала тебя, малыш. А что это за люди? — Друзья Богуна. — Какая красивая ведьма! — проворчал про себя Володаевский. — А зачем вы приехали сюда? — Вот тебе пернач, перстень и нож. Ты знаешь, что это значит. Великанша взяла все три предмета в руки и начала пристально рассматривать их. — Да, эти самые, — сказала она. — Вы за княжной? — Да. Она здорова? — Здорова. Но почему Богун не приехал сам? — Богун ранен. — Ранен? Я это видела на воде, на мельнице. — Зачем же ты спрашиваешь, если видела? — резко спросил Жэньзян. Ведьма улыбнулась, показав свои белые волчьи зубы, и толкнула Жинцзяна в бок кулаком. «Ты, малый!» «Пошла прочь!» «А когда вы возьмете княжну?» «Сейчас! Только лошади отдохнут!» «Так берите! И я поеду с вами!» «Зачем?» «Моему брату смерть на роду писана, его ляхи посадят на кол. Я поеду с вами!» Жинцзян нагнулся в седле, точно для того, чтобы удобнее было говорить с великаншей, и незаметно положил руку на рукоять пистолета. «Черемис! Черемис!» — крикнул он, обращая на него внимание своих спутников. «Зачем ты его зовешь? Ведь у него язык отрезан!» «Я не зову, а только любуюсь его красотой! Ведь ты не уедешь без него, он твой муж!» «Он мой пес!» «И вас только двое, во всем Яре!» «Двое, княжна третья!» «Это хорошо! Но ты ведь не уедешь без него?» «Сказала, что уеду, и уеду!» «А я говорю, что не уедешь!» В голосе юноши было что-то такое, что ведьма беспокойно повернулась на месте с тревожным лицом. В ее душу закрылось подозрение. «Что ты?» — спросила она. «Вот что!» — ответил Жинцзян и выстрелил ей прямо в грудь из пистолета так близко, что пороховой дым покрыл ее всю, и пуля засела в груди. Гарпина попятилась, раскинув руки. Глаза ее выкатились из орбит, она издала какие-то нечеловеческие звуки и упала на землю. В ту же минуту Заглоба хватил Черемиса саблей по голове, так что кость хрустнула под лезвием. Уродливый карлик даже не вскрикнул, и лишь изогнувшись, как червь, начал конвульсивно вздрагивать. Пальцы его рук скрючивались, как когти рыси. Заглоба вытер полой жупана окровавленную саблю. Жинцзян соскочил с коня и, схватив камень, бросил его на грудь Гарпины, а затем начал чего-то искать у себя за пазухой. Тело великанши еще вздрагивало, лицо ее конвульсивно исказилось, оскаленные зубы покрылись кровавой пеной, из горла вырвалось глухое хрипение. Между тем слуга вынул из-за пазухи кусок освященного мела и, начертав им на камне крест, сказал: «Теперь не встанет!» И вскочил на седло. «Вперед!» — скомандовал Володеевский. Они помчались, как вихрь, вдоль ручья, протекавшего среди яра, миновали дубы, разбросанные по дороге, и глазам их представилась изба. За ней высокая мельница с колесом, блестящим от слизи, как красная звезда в лучах солнца. У избы две черные собаки на цепи лаяли и рвались к приезжим. Володоевский ехал первым. Соскочив с лошади, он толкнул дверь ногой и ворвался в сени, бряцая саблей. Из нее направо виднелась просторная светлица, наполненная стружками, с разложенным посредине дымившимся костром. Дверь налево была заперта. «Наверное, там», — подумал Володоевский и подскочил к двери. Он рванул ее и, отворив, остановился, как вкопанный на пороге. В глубине комнаты, опершись на спинку кровати, стояла Елена Курцевич, бледная, с распущенными волосами. Испуганные глаза ее остановились на Володоевском, точно спрашивая: «Кто ты и зачем?» Она никогда прежде не видала маленького рыцаря. Он же был поражен ее красотой и видом комнаты, убранной бархатом и парчой. Наконец он пришел в себя и сказал: «Не бойтесь, Вацпанна, мы друзья с Кшитузского». Тогда княжна бросилась на колени. «Спасите меня!» — вскричала она, складывая руки. В ту же минуту в комнату вбежал, запыхавшись, Заглоба, красный и дрожавший. «Это мы!» — кричал он. «С помощью!» Услышав эти слова и увидев знакомое лицо, княжна покачнулась, как срезанный цветок. Руки ее бессильно свесились, глаза закрылись длинными бархатистыми ресницами, и она лишилась чувств.